страшный летний зной Зари походила испепеленная, как обгорелая при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами. Сейчас же она была неузнаваема, черноглазая, сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким, чистым лицом. Сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством, выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталиб, раскачиваясь из стороны в сторону. Как след подпружный на боку иноходца, дни ушедшей любви не сотрутся из памяти. А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко. Бежала, дыша легко и свободно по снегам саразеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг. И, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина. Но, вспомнив, что и на Боранлинском разъезде есть люди, и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом. Потом Абуталиб показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталиб пел задорную сербскую песню, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая «Опля! Опля!». Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом. Кто-то уходил, кто-то приходил. Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь. Зарипа вышла подышать следом и Абуталиб. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталиб долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними. Без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала. «Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь?» «Я сейчас». Едигей вышел за порог в холодную ясность полуночи. «Абуталиб, Зарипа!» — позвал он, оглядываясь по сторонам. Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. И остановился в нерешительности, не зная, как поступить, то ли уйти, то ли, наоборот, подойти к ним и увезти домой. Что-то происходило между ними. «Я не хотела, чтобы ты видел», — всхлипывала Зарипа. «Прости. Просто мне стало тяжко. Прости, пожалуйста». «Я понимаю», — успокаивал ее Абуталиб. «Я все понимаю. Но ведь дело не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня, боже мой, одной жизни больше, другой меньше, можно было бы и не цепляться так отчаянно». Они помолчали, и потом он сказал: «Дети наши избавятся, и на это вся надежда». Не допонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передергивая плечами от холода, и неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело, и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать. 5 января 1953 года в 10 часов утра на разъезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего 1.5 минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое, все в черных хромовых сапогах одинакового фасона, сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам. Лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их. Да глянули на дурацкий малахай, старый облезлый казангаповский малахай, напяленный на голову бабы, и с тем прошли в дежурку. Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним никогда не бывало.